чем причина общения, неправильного общения с противоположным полом? Что именно женщины обуславливают живое существо, устремленное. Почему? Потому что женщины всегда влияют на ум мужчины, который рассматривает женщин как объект своих чувственных наслаждений. Поэтому женщина, говорится, она куда сильнее, чем машина, деньги, квартира. Потому что и машины, и деньги, и квартиры человек приобретает, мужчина пытается приобрести. Для кого? Для женщины. Именно в женщинах он ищет поощрение, не у мужчин. Недавно я с одним ребенком разговаривал. Говорю, ребенок мне говорит один: «Ой, Лакшми Нарайна, а вам корни нравятся?» Я-то сначала не понял. Я говорю: «Какие корни?» Я говорю: «Я, в общем-то, какие-то корни не ем». Я вообще не въехал даже сначала. Этот ребенок смеется, говорит: «Ну, корни-то, это группа такая». Я что-то так, вспомнил. По телевизору там какая-то фабрика этих звезд, и там какие-то корни, помните, было что-то такое? И все время про какую-то березу они поют. Вот все время, что она плакала, что она там горькими слезами. Ёлки-дрын. И я говорю, вот честно скажу, мне нравятся какие-то группы, какие-то, нравится уму просто, вот, такой Раджас там или что-то. Нравится мне, приятно, как бы, уму. Я говорю: «Да, нравится». Я говорю: «Корни, вот корни не могу понять. Вот. Серьезно, мне не нравятся корни». Я говорю: на вкус и на цвет, как говорится, нет, товарища. Я говорю: корни да корни». Я говорю: «А что, неужели есть мужики, которым нравятся корни?» А ребенок как бы не ожидал такого поворота вопроса. И так задумался. Говорит: «Это странно было бы, если бы мужикам нравились корни». Я говорю: «А кому же они нравятся?» Он говорит: «В основном девочкам от 14 до 18 лет». Я говорю: «Еще кому?» А мне кажется, даже девочкам до 50, до 60, но только девочкам. И поэтому, когда они побеждают в рейтинге, я где-то там видел, да, там столько звонков. Это же, говорю, девочки. Потому что мужикам, настоящему мужику, такие мальчики не нравятся. Такие мальчики нравятся либо вот медикам, либо пианистам, либо девочкам. Потому что настоящим мужикам такие мальчики не нравятся. И ребенок-то, я к чему говорю? Ребенок, когда я задал такой вопрос, я говорю: «А что, он кому-то из мальчиков нравятся они?» А он был сбит, и он стал думать. И говорит: «Нет». Я говорю: так тогда понятно, что, откуда слава? Слава это ради девушек сделана. Вся эта фабрика грез не для мальчиков устроена. А для кого? Для девочек, которые будут влиять своими вкусами. На кого? На мальчиков. Вот как все устроено. Потому что повлиять на девочек вкусами мальчика почти невозможно. Потому что у девочки влияние сильнее в 9 раз. И если уж мальчик такой находится, которого в 9 раз сильнее, чем у девочки, то это уже не мальчик. Это уже транс-свист. Он свистит в трансе. Это уже какой-то лесбис. Потому что сильнее влияние, которое может оказать влияние на женщин, может быть только влияние, которое связано со страхом, или влияние, которое связано с духовной энергией. Больше ничего не может. Поэтому, говорится, ашрам – это взаимоотношение с противоположным полом. Если человек рассматривает женщин как чувственное наслаждение, а не как объекты служения совместного или что-то, они окажут очень сильное влияние на него. А что это означает, влияние? Что человек под влиянием женщин устремится иметь большой дом. Я вам отвечаю 100%, это в шастрах. Все, кто построили большой дом, это на вас оказывает влияние вашей жены или вашей женщины. Даже не сомневайтесь в этом. Они именно оказывают влияние на приобретение утвари, всего остального и остального. Потому что самому мужику надо так мало. Вот вы видели хоть одного, который никогда не был женат, чтобы он жил в коттедже? Приведите мне ему, я ему буду проповедовать. Вот чтобы у него не было семьи и был коттедж. Никогда не было семьи. И был коттедж. И вот он там жил, все у него утварь, комбайны, микропроцессоры, ванна вообще. И у него даже планов нету жениться еще. Это вот. Если вы мне хотя бы такого приведете, я ему отобью планы в будущем семью иметь. Нарада так вот, он пришел к этим, к харьяшвам, и отбил им желание жениться. Приведите такого? Нет. Как раз, когда они были нормальными мужиками, они жили себе спокойно. Сковородка там, еда 8 лет уже стоит в сковородке. Носок там воткнутый в пол. Да? Другой носок, прилипший к стене. Не отодрать, только если вместе со штукатуркой. Но для кого это все было построено и все остальное? А? Несомненно, для тетенек. Наслаждаться с тетеньками. Желание наслаждаться. Говорится, женщины очень сильно влияют на анартху, которая называется желание небесного комфорта. Очень сильно. Поэтому мужики поют, что там с любимым в раю хорошо. Это мужики поют, это не тетеньки. Нет. Потому что мужики поют, что в шалаше хорошо, а женщины поют, что в шалаше плохо с любимым. С любимым хорошо, только где? В раю. В раю. Поэтому в райские планеты нафига мужики прут? Что там их привлекает? Сковородка с 8-годовалой едой? Для чего они сома-расу пьют, полубоги? Несомненно, чтобы сражаться с демонами. И что же демоны в основном пленяют, а? Кого они забирают, демоны-то, к себе? А для кого все эти дворцы и все остальное? Да сами полубоги достаточно аскетичные личности. Они же там на земле что только творили-то, чтобы туда забраться-то. Вообще они ни мамки, ни папки, панками были. Так для кого это все? Райская жизнь. Эдем, сады Эдема там. Это Ева с Адамом там, о, че, кого там, ай-яй-яй. Приходит она уже одетая. Ты что? Поэтому в духовной жизни очень важны правильные взаимоотношения с противоположным полом. Иначе это будет оказывать очень сильное влияние. Особенно женское влияние. Не мужское, а женское. И когда мы говорим о человеке нерешительном, это означает, что он был воспитан женщинами. Нерешительным в чем? В отречении от ложного эго. Потому что отцовское воспитание – это всегда какое-то отречение от материальных чувственных наслаждений. Иди повинись, иди пока, не трусь, не там, не то, и все. Не проси, ничего, не надо, так сказать, лебезить, не надо там лицемерить. Но женщина, они совершенно по-другому воспитывают и обучают. И поэтому нужно быть очень внимательным, что если вы кого-то рассматриваете как объект чувственного наслаждения, то, несомненно, вы примете ценности эти. Видение этих личностей, видение жен своих. Поэтому иногда я не общаюсь с мужчинами, я общаюсь с их женами. Я просто им этого не говорю, потому что это задевает их ложное эго. Куда более сильнее, даже если их обругаю чем-то. Но если я задену то, что я могу доказать это, очень просто. Но суть в чем, что это так сильно задевает мужчин. Поэтому многие смотрят глазами на мир своих привязанностей. К кому? К женам, к детям. К нации собственной и так далее, вот кармаками. И они приходят сюда, они становятся религиозными, но смотрят точно так же, глазами этой кармы. Браманы, кшатрии, вайши, шудры, женщины, там, татеси, смотрят именно так, на все. Заработать денег. И кто все время говорит о зарабатывании денег? Дети? Дети, они не говорят, что их надо заработать, они говорят, дай, купи. А кто говорит, что надо зарабатывать? Тетеньки, конечно, будут вас толкать. У Виссарион, у тебя есть тетенька? Нет. Вот видишь, поэтому ты здесь живешь. Все, все нормально. Можно даже ашам менять. Но когда вы устремляетесь к этому, тогда вы приобретаете видение женщин. Когда человек хочет наслаждаться, говорится, вкусной едой и тем всем, он хочет сменить ашам, он начинает критиковать еду храмовскую, храмовский образ жизни, начинает говорить, что здесь всех эксплуатируют и все остальное. Почему он так говорит? А? Как вы думаете, почему? Наслаждение. Он не получает наслаждения. Плоды. Он присваивает себе плоды. И когда плоды уходят в другое место, он думает, я же их растил. Значит, меня что делали, если плоды не дали? Эксплуатировали. Ну так просто все. Поэтому говорится, когда человек добровольно отдает плоды птице, птица ждет, когда ей... Только тогда человек становится каким? Удовлетворенным. Он никогда вам не скажет, что его эксплуатируют. Почему? Потому что он все плоды добровольно, сознательно отдает Кришне. И вот именно такие плоды Кришна принимает, которые отданы. Почему Кришна говорит с любовью и преданностью? Что какие-то другие плоды, если мне по-другому отдают, только по этой энергии я принимаю. Он говорит, тогда я приму это. Если это каким-то другим образом мне дают, я не принимаю этого. Почему? Потому что я принимаю не сами объекты. Говорится, важно не подношение, а что? Отношение. Кришна принимает отношение через эти объекты, потому что все объекты принадлежат кому? Кришне самому уже. Потому что все результаты принадлежат ему уже автоматически. Но ему не принадлежит, на что он не посягает. На что? На отношение. Живое существо свободно остается. Какое отношение культивировать к нему? Но оно никогда не свободно в объектах, даже в собственном теле. Как относиться к своему телу? Как к инструменту чувственных наслаждений или как к инструменту служения? Вот это свобода выбора. Как относиться к чему-то? Каковы мои взаимоотношения? Каковы мои отношения к телу, к семье, к карме? Вот это мы свободны. Какое отношение культивировать к какому-то человеку? Могу к нему так вот, а могу так. Могу его рассматривать как негодяя, а могу рассматривать. Вот здесь мы свободны. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Говорится, никогда невозможно удовлетворить материальное сознание. Я еще раз говорю, никогда невозможно удовлетворить материальное сознание. Но очень легко удовлетворить духовное сознание. Chant Hare Krishna and be happy. Вот это духовное сознание. Счастье, что человек повторяет мантру, он будет испытывать. И ни от чего от другого. Мы думаем, что мантра все даст нам для счастливой жизни. Нет, там говорится, сама мантра счастье будет давать. Какое? Вот сама сладость святого имени счастье будет давать. А не то, что святое имя даст мне. Вот то даст мне то, и я буду счастье. Вот потом так нужно мне святое имя. Потому что если святое... Оно вот это все исчезнет, елки. От чего я счастье испытываю? Таким образом, это средство получается, святое имя. Потом святое имя методом становится, а потом целью. Но тот, кто сразу сделал святое имя целью, для него оно сразу становится и методом, и средством. Поэтому Кришна говорит, только тому, кто меня сделал своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю ему все, что ему недостает. Сразу целью, он говорит, сразу ты должен цель. Он говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, чтобы развить желание вернуться, достигнуть меня. То есть, если нету Кришны цель, как цель, надо следовать принципам. Нет желания еще удовлетворять. Надо следовать принципам. И Шраванам, Киртанам, Смаранам. Три основных принципа. Три самых основных принципа. Смарана как проявляется на нашем уровне? В садхани ума. Да. Вот о чем я говорил. Когда мы просим прощения, сразу понимаем, что мы, блин, неправы, что мы ниже себя. Это садхана ума. Поэтому он говорит, только в таком состоянии ума можно приступить к воспеванию святого имени. Это дикша. Только в таком состоянии ума. Приступить к очищению от оскорблений. И в чем же внимательное повторение? Это означает, вот не исполнив вот эти все вещи. Невнимательно, значит, отнестись. Потому что только в таком состоянии ума можно приступить к воспеванию. И не в другом. Вот если такое состояние ума есть, тогда человек может начать повторять. А там повторение связано с 10 оскорблениями. Но именно такое состояние ума позволит очиститься от оскорблений. Это и есть внимание, которое мы оказываем святого имени, без гордости. Не перекрикиваем там что-то, четко всем произносим, чтобы все дураки думали, что мы его здорово повторяем. Но это только человек, который абсолютно не квалифицирован, думает, что тот, кто громче и прямо с прямой спиной его повторяет, там, что так делают. Это тело, цирк. Уже там он не гордый такой, еще уважение к себе. Сам себя обманывает, еще окружающих обманывает. Смиренно. Вы посмотрите, как бабаджи сидят. Он Гаура Кишора Даса Бабаджи, духовный учитель Бхактисиддханты Сарасвати. Бхактисиддханты Сарасвати прямой такой сидит. И Гаура Кишора Даса Бабаджи. Это тело, игра тел. Такое, такое. Но нет игры, чего сознания. Все они объединены. Ну, сходите так, сидите, ходите так, сидите. Важно, что вы реализовали, что вы ниже соломы валяющейся на дороге. Поэтому терпеливее дерево можно стать. Без гордости только можно терпеть. Потому что не терпеть может только человек, который думает, со мной так нельзя, это обиды всякие вот эти. И только такой человек может выказывать почтение другим. Гордый не выкажет почтение. Кто ты такой, блин? Что там все время вставать, зад свой поднимать? Сколько можно? Никому почтение не выказывать. Ни женщинам, ни мужчинам, никому. Плевать. И сидят. Что они гордые? И когда... В шастрах говорится, старший преданный может не выказывать почтение телом. В чем его старшинство? Он всегда думает о их спасении, о их благе. Уже этого достаточно, что он в таком настроении находится. Потому что они-то не думают о его благе. Понимаешь? Как дети, которые всегда думают только о своих чувствах, они не думают о чувствах родителей. Дети всегда эгоистичны. Поэтому эти люди всегда принимают видение своих жен. Поэтому говорили, что с женами надо поменьше общаться. Даже если это жена, надо поменьше общаться. Что такое общаться? Позволять влияние оказывать. Человек должен избегать затягивающего влияния жены, детей, там того всего. Прямо в Бхагавад-гите это описано. Затягивающее влияние. Что они затягивают эту петлю, блин. Или как некоторые говорят, станешь брахманом, если ты, дорогая моя подружка, станешь брахманом, только тогда я на тебе женюсь. Кошмар. Да, ум-то столько всяких у этих вот. Если ты станешь брахманом, я тогда только женюсь. А если ты принесешь саньясу, вообще хорошо будет. Тогда мы займемся с тобой райскими наслаждениями, баунти. Эти идеи, они оттуда рождаются. Как это говорят, мне бы вернуть свое. Столько я Кришне отдал, теперь бы хоть свое вернуть. Философия. Я столько отдал Кришне, что теперь бы свое вернуть. Значит, ты этого и не отдал ему. Что, раз ты хочешь вернуть, значит, ты этого не отдал. Thank you.